никогда не приходило в голову вести дневник. Я не люблю писать. Сидеть и писать, когда столько дел, мне кажется просто противоестественным. Поэтому, когда начальник госпиталя Осминин неожиданно спросил, веду ли я дневник, я даже растерялась. Какой дневник, Андрей Григорьевич? Ну, самый обыкновенный. Просто дневник. А зачем? О чем писать-то? Обо всем. И каждый, обязательно каждый день. Вы что, смеетесь, Андрей Григорьевич? Что я буду писать? Сегодня был обстрел, потом привезли раненых, потом оперировали, потом снова был обстрел. Кому это интересно? Это будет интересно. Очень интересно. Потом. А, будущим поколением. Да, будущим, да. Но и современникам тоже. Тем, кто доживет до победы. Ну, им-то это все известно. Людям свойственно забывать пережитое. Через несколько дней меня вызвали и сказали, чтобы я шла к Осминину на квартиру. Только тут я вспомнила, что дней 5 не видела своего начальника. Он лежал в постели, укрытый одеялом и шинелью. На тумбочке горела коптилка. Что? Сердце, Андрей Григорьевич? Олеум камфоратум 20%, без эфира. И все. Так, вот что. Я сейчас принесу глюкозу, сделаем внутривенное вливание и все. Нет. Нет. Спасибо, коллега. Но и глюкоза, и стрихнин в госпитале на вес золота. Они необходимы для тяжелораненых. А вы... Вот, Швера, садитесь-ка за стол и пишите дневник. Дневник? Ну, я не взяла с собой. Сейчас схожу. Не надо. Вот в столе лист бумаги. Возьмите и пишите. И потом вложите этот листок в тетрадь. Или лучше вклейте. Обязательно. Хорошо. Вы готовы, Вера? Да. Пишите. Характерный симптом дистрофии – быстрое и неостановимое падение веса тела. Падение веса тела. Иногда человек теряет от 700 граммов до килограмма, в сутки. Мне пришла в голову страшная догадка. Ведь Осминин диктует историю своей собственной болезни. Своего собственного умирания. Вы пишете, Вера? Я устала, Андрей Григорьевич. Что? Пальцы замерзли. Ну-ка, дайте-ка я пощупаю ваш пульс. Можно не щупать, 50. Подождите, не мешайте, Андрей Григорьевич. Ну? 46. Сейчас же иду за глюкозой и стрихнином. Вливание сделать просто необходимо. Вера. Вера, не будь ребенком. Одно вливание ничего не даст, ты знаешь. Чтобы была какая-то польза, надо сделать несколько. А это значит обречь на смерть 3 или 4 раненых. А мне... Кстати, ты знаешь, сколько мне лет? Нет. 66. Да-да. Андрей Григорьевич, у вас есть кто-нибудь? Ну, семья, близкие, друзья. Семьи? Нет. Я пережил всех. Есть друг. Есть. Но я давно не видел его. Где он? Кто он? Так. Один взбалмошный старик. Он в Ленинграде? Да-да. В Ленинграде. Не так давно я случайно услышал его речь по радио. Хорошая речь. Жену он давно эвакуировал, сын на фронте. А фамилия? Как его фамилия? Валицкий. Федор Васильевич Валицкий. Валицкий? Да. А вы что, его знаете? Нет. Нет, нет. Откуда? Ну, вы будете продолжать диктовать? Нет, хватит. На сегодня все. Спасибо. Да, не забудьте вклеить лист в тетрадь. Обязательно указывает дату. Да-да. Обязательно. Я шла в темноте по заснеженному двору, не выбирая дороги, прямо по сугробам, проваливаясь в снег по колено. Сама я не видела Валицкого уже давно. После последней встречи с Анатолием я и отца его старалась вычеркнуть из памяти. Понимала, что он ни при чем, но что-то сломалось во мне. Я не могла. Не хотела видеть их дом, их квартиру. Не могла заставить себя встретиться с человеком, который напоминал бы мне об Анатолии. Одна. Только одна мысль владела мной сейчас. Надо спасти Осьминина. Надо пойти к Валицкому. Ведь он друг Осьминина, а не сверстники. И Федор Васильевич сумеет поговорить с ним так, как не умею я. Надо пойти и сказать ему всего несколько слов. Ваш друг Осьминин при смерти. Вы можете ему помочь. Поживите с ним некоторое время. И все. И никаких других разговоров. Я спешу на работу, мне надо идти. Вот адрес госпиталя. Вернувшись в госпиталь, я открыла тумбочку, достала дневник, вложила в него листок, не разворачивая. В это время вошла дежурная сестра. Тут к вам военный приходил, майор. Какой майор? Звягинцев фамилия. Звягинцев? А чё вы испугались-то так? Сказал, что придет завтра к двум, и чтобы вы обязательно были. Знаешь, Алёша, это было как видение из прошлого. Я ведь до войны очень много раз бывала в филармонии. Но сейчас, когда я увидела, как оркестранты сидят в ватниках, в валенках, в перчатках с обрезанными пальцами, ты знаешь, я подумала, как же они играть-то смогут. И вдруг вышел дирижер. во фраке. Ну, ты вообще довольна, что я повел тебя на концерт? Да, мне очень хорошо. Mm. Очень хорошо. Тут, понимаешь, такая история. В партком прислали билеты. Но у меня люди работают. Ну, под моей командой на оборонном строительстве. Ну, Иван Максимович и дал десяток билетов. Примеру и говорит, наиболее отличившихся. Я стал предлагать, а люди отказываются. Какая там, говорят, еще музыка? Своей хватает. Сирены он воет, обстрелы. Ну, Иван Максимович говорит, ну что ж, тогда иди сам. Вот. Я и подумал, что тебе неплохо будет немного отвлечься. У меня мама умерла, Алеша. Я знаю, Вер. От Ивана Максимовича. Ты очень похудела. Да. Нет, нет, ничего особенного. Теперь в Ленинграде толстых вообще нет. Да. Ты какую карточку получаешь? Рабочую. А, значит, обычные карточки. Нет, ты не волнуйся, я ведь донор. Я получаю доп. Паёк, у меня все в порядке. Постой, ты... Ты что, сдаешь кровь? Ну, конечно, сдаю. У нас все сдают. Ну, конечно, кто годится по медицинским показаниям. Вер, я вот как думаю. Мы дойдем до Литейного, ну, а там поймаем машину, идущую в твой район. Хорошо? Нет, нет, Алеша. Давай здесь попрощаемся. Как попрощаемся? Ну, тебе же на Выборгскую. Ну вот, дойдем до Литейного. Мне нужно зайти еще в одно место. Подожди, я хочу тебя немного проводить. Не надо тебе никуда заходить. Ты придумала. Да нет. Ну, я не знаю. Хочешь, чтобы я ушел? Нет, Алеш, нет. Ну, честное слово, я... Просто я должна зайти по служебным делам. К больному. Ну, так и я пойду с тобой. Нет. Вера, идем. Идем и не будем терять время. Алеша, нет. Идем. Так, куда идти? Куда? Направо, налево? Направо. На мойку. Ну что сказать ему? Объяснить все как есть? Ну, тогда надо говорить обо всем. А как об этом расскажешь? Где взять силы? Алёша, мы пришли. Здесь живет Валицкий. Кто? Нет, нет, нет, не он. Его отец. Ты понимаешь, начальник нашего госпиталя, Осьминин, его старый знакомый. А Осьминин очень плохо, он умирает от дистрофии. Вот я и хочу уговорить Валицкого переехать к нему. Ну вот. Теперь ты все знаешь. Ты побудь в подъезде. Я через 10 минут вернусь. Хорошо. Я подожду. Дверь-то открыта. Федор Васильевич! Федор Васильевич, вы... Вы спите? Вера! Вера, ты здесь? Ой, Алеша! Ты шел вслед за мной? Здесь так темно, ну просто ничего не видно. Осторожно! Сейчас, сейчас. Я зажгу спичку. Ага, вот так. Вон там его кабинет. Идем. Алёш, зажги еще раз. Сейчас. Идем, идем. Осторожно, Алёш. Он сидит за столом. Заснул. Что такое? Обморок? Федор Васильевич. Алёша, зажги скорее. Здесь на столе коптилка. Скорее, Алёша. Он умер, Вер. Он мертв. Нет, нет. Ну что ты, он же сидит. Ему просто нехорошо. Он в обмороке. Надо воды. Нет, нет, камфору надо. Скорее, камфору. Вера, ему ничего не нужно. Он умер. Перестань. Прекрати, Алёша. Дай сюда коптилку. Да. Он умер. Умер. Если бы мы пришли раньше, а мы слушали музыку, долго шли, а он здесь умирал. Он уже давно умер, Вер, много часов назад. Давай, Алёша, давай его на диван перенесем. Оставь, я сам это сделаю. С тобой, Вера. Вера, ну успокойся, Вера. Я уже привыкла. Я привыкла к тому, что каждый день вокруг меня умирают люди. Но Федор Васильевич... Ну что поделаешь? Ну такое время, Вера. Он был старый, больной человек. Ну подумай, сколько сейчас молодых гибнет, которым бы жить да жить, Вера. Молчи! Какое ты имеешь право? Что тебе известно обо мне и о нем? Ты знаешь, что со мной было там, под Белокаменском? Вера. Ты знаешь, что они со мной сделали? В каком состоянии меня подобрали партизаны? Ну, не надо, Вера. Когда я добралась до Ленинграда, мне жить не хотелось. А этот человек, этот старик, он утешил меня. Заставил жить дальше, и не просто жить, а верить в жизнь. Он готов был проклясть своего сына, когда узнал, что тот ушел от немцев без меня, один, бросив меня. Ты... Алёша, ты же ничего не знаешь! Ты ничего не знаешь! Вера. Бедная моя Вера. Да, я действительно ничего не знал. Ну, успокойся. Успокойся. Поверь мне, все пройдет. Вера, все пройдет. Когда, Алёша? Когда? Ты хочешь, чтобы я сказал правду? Не просто утешил, а правду? Слушай. Все смоет победа. Всю грязь, все зло, которое они принесли на нашу землю. В этом правда и утешение. Другого нет. Героическим защитникам Ленинграда удалось свершить немало славных дел. Был побежден голод, была сорвана попытка окружения города вторым кольцом блокады. Ленинград помог выстоять Москве и выстоял сам. Но прогнать врага от своего порога, разгромить его и уничтожить защитники города были еще не в силах. Какие бы вопросы ни вставали перед руководителями ленинградской обороны, ничто не могло заслонить главной необходимости ликвидировать блокаду. Полностью и навсегда. И вот во второй половине декабря морозный воздух сотрясли артиллерийские залпы, загремели пулеметные и автоматные очереди. Взвелась в небо зеленая ракета, и бойцы с криком «Ура!» устремились вперед к высокой ледяной стене. Это был грозный бой. Не холостыми зарядами стреляли пушки, и пули, как всегда, угрожали смертью. Отличался этот бой от всех иных боев лишь тем, что перед атакующими войсками не было противника. И орудия, и пулеметы, и автоматы изрыгали свой огонь не на Неве, не по Дурицкому, а к северу от Ленинграда, то есть в глубоком тылу, если это слово могло быть применено к какому-то месту в блокированном городе. Этот условный бой, точнее, генеральная репетиция боя подлинного, происходил вскоре после того, как командиры дивизий, предназначенных для прорыва блокады, разыграли его на карте в помещении Смольного. Настроение у людей было приподнятым. 22 декабря Президиум Верховного Совета СССР принял указ об учреждении медалей за оборону Ленинграда, за оборону Одессы, за оборону Севастополя, за оборону Сталинграда. С особым чувством восприняли этот указ бойцы и командиры новой 67-й армии, которым предстояло совершить свой главный подвиг – прорвать блокаду. В последних числах декабря войска, предназначенные для прорыва, стали скрытно подтягиваться к Неве. Ставкой была утверждена операция «Искра», имеющая целью прорыв блокады. января в 9:30 грохот 2000 орудий разорвал тишину зимнего морозного утра. Два часа 20 советская артиллерия вела непрерывный огонь по левому берегу Невы. Левый вражеский берег молчал. Тишина была такой странной, такой противоестественной, что казалось, раздайся сейчас чей-нибудь крик, он прозвучал бы на всю Неву. Затем в небо взвелась ракета. Не успели зеленые брызги погаснуть, как тишину разорвал странный звук, похожий на вздох или стон. И тотчас же небо прочертили огненные стрелы. Это ударили гвардейские минометы. Таинственные, строго засекреченные установки, которые еще мало кто из пехотинцев видел вблизи. И снова наступила тишина. И вдруг до слуха бойцов и командиров, заполнивших ведущие к Неве траншеи и окопы, донеслась мелодия «Интернационала». Сначала людям показалось, что это им чудится, но это не было звуковой галлюцинацией. Сводный военный оркестр действительно играл «Интернационал». И вот в небо взвелась красная ракета. Сигнал к атаке. На лед устремились штурмовые группы всех четырех дивизий первого эшелона. подполковнику Звягинцеву только что сделали перевязку. Он не успел еще связаться со штабом армии и не знал общего положения дел. Он знал одно – попытка врага прорваться на его участке отбита. Его вызвали на командный пункт. Звягинцев решил зайти в оперативный отдел. В блиндаже за столом сидел полковник и кричал в телефон. «Соединились! Где? У рабочего поселка номер один! Вот здорово! Так бы сразу и говорил!» «Наконец-то! Соединились!» «Товарищ полковник!» «Ну?» «Я правильно понял, что прорвали?» «Ну, раз соединились, значит, прорвали! Ты откуда такой непонятливый?» «Хрен его привели, товарищ полковник! Куда его?» «Давай сюда! А сам шагай в третью землянку! Там особист язык знает! Передай, что просил зайти!» «Есть!» «Да скажи, чтоб затопили! Холод у нас тут собачий!» «Слушаюсь!» Пленный майор вошел, конвоируемый двумя автоматчиками. Глаза его смотрели отрешенно. Он не боялся смерти. Он думал о том, что обманут. Что фюрер обманул не только его, но и всю армию, всю Германию. Он понял, что ненавидит Гитлера. Ненавидел он и русских, взявших его в плен, землю, на которой находится. Ненависть переполняла его душу. Ему хотелось одного – скорее умереть. Не может быть. Это и есть тот самый офицер, который допрашивал меня в деревне под Белокаменском. Тот самый, который заставил стрелять в Кравцова. Каждую минуту он может обернуться, узнать меня. И тогда расскажет. Дрова загорелись. Теперь можно уйти. Нет сил. Нет. Скорее уйти из землянки. Все еще можно исправить. Можно попасть на передовую. Повести бойцов в атаку. Прорваться! Куда? Куда ты, шалам? Я должен подняться из окопа. Бросить гранату под гусеницы танка. Должен! Уходи! Уходи! Анатолий, я прошу тебя, скажи мне правду. Только нажимай палец и паф-паф. Давай, бей! Слизняк проклятый! Он бежал бы долго, если бы вдруг не почувствовал, что наткнулся на что-то острое и горячее. И это было последним ощущением в жизни Анатолия. Потому что именно в этот момент осколок разорвавшейся мины разворотил ему грудь. Он упал на черный от копоти снег, чтобы уже не встать никогда. Звягинцев шел вдоль узкоколейки, по обе стороны которой тянулись прикрытые тонким слоем снега насыпи. Он шел мимо подбитых и обгоревших танков с белыми крестами на броне и снова представлял себе, каким кровопролитным, каким страшным по накалу и беспощадности был недавно отгремевший бой. Он шел час, а может быть и больше, пока не спросил проходившего мимо бойца. «Товарищ боец! Где тут первый поселок?» «Первый-то?» «Да». «Да вот же он, товарищ командир!» «Так это произошло именно здесь. И всего лишь какой-нибудь час или два назад. А что это? Метроном?» «Какой еще метроном?» «Ну вот, этот стук». «А-а-а! Так это же дятел. товарищ подполковник. Артиллерия бить перестала, вот он и прилетел в рощу. Печуга махонькая, а стук дает, что твой дровосек. Упорный птица. Быстро стучит. Как метроном во время тревоги. Быстро. Что ж, товарищ подполковник, тревога-то еще не отменена. Вот когда всесоюзный отбой дадут, тогда соловьиное время настанет. А пока и дятел хорош. Все же птица живая прилетела. Добрый знак. Да, ты прав. Победа и всесоюзный отбой. Только тогда. Ну, прощай, боец. До победы. И он зашагал к своим батальонам.